Глава 7. Наставник. Наверное, все же кто-то есть там свыше, потому что мои молитвы были услышаны. Занятия прошли в спокойном режиме, без лишнего напряга. Несмотря на то, что вчера, придя к себе в комнату, я тут же завалилась спать, с утра я чувствовала себя натуральным зомби. Как потом мне за обедом объяснил Гарн, это потому, что я потратила слишком много энергии, работая со светом. «Со временем ты научишься держать баланс», — говорил он. «Это когда ты и свет обоюдно питаете друг друга, переливая энергию туда и обратно. Получается, как бы, что ты ничего и не тратишь». Я горько усмехнулась. «Ага, со временем. Нет у меня этого времени. До конкурса всего ничего. А если я буду так выкладываться на репетициях, то к самому главному событию у меня вообще сил не останется. И выйдет пшик». «Ты в следующий раз попытайся взять от света», — поучал меня Гарн. «Сама увидишь, насколько легче станет. Только сразу много не бери, а то так можно надорваться. А это не восстанавливается», — успокоил. «Не волнуйся», — вступил в разговор с Арией. «У тебя все получится. То есть то, что у меня сразу же получилось создать Вселенную без помощи вливания, вас не удивляет?» — спросила я. «А что в этом такого?» пожал плечами Сарий. «Рано или поздно у всех получается. Ну, в той или иной степени. Это простое упражнение». Я многозначительно повела бровями. «С вами все ясно». Сарий хихикнул, но отвечать не стал. Заканчивали обед молча. После обеда неожиданно образовалось окно. Преподаватель по истории мира был вынужден срочно отлучиться. О причинах нам не сообщили. Сказали только, что у нас свободная пара, и чтобы мы потратили это время с пользой. Мне это оказалось кстати, и я уединилась в саду, чтобы помедитировать и попрактиковаться со светом. Только я уселась и приготовилась отрешиться от реальности, как послышались шаги. Я открыла глаза и посмотрела на незваного гостя. Это был Гарн. «Ты что, следишь за мной?» Вырвалось у меня помимо воли, прозвучав немного резче, чем хотелось бы. «Я видел, как ты уходила в сад», — ответил Гарн, пожимая плечами, не обратив внимания на мой тон. «Думал, что-то снова стряслось. А тебе не нужно на занятия?» Я поерзала, устраиваясь поудобнее. «Нет, я уже свободен». Гарн уселся напротив. «У меня сегодня только 3 пары». «Ясно». «Так что-то случилось, Анж?» Гарн участливо смотрел на меня. Я выдохнула. «Да нет», — ответила я, качая головой. «У нас образовалась свободная пара. Вот я и решила провести ее с пользой». Я скривилась, передразнив манеру разговаривать нашего куратора. Гарн хохотнул. «Хочу помедитировать». Я снова поерзала. «Попробую повзаимодействовать со светом». «Я могу помочь», — предложил Гарн. «Научить взаимодействовать». «Ладно, давай», — согласилась я. «Почему бы и нет? В конце концов, у него есть в этом опыт, и с его помощью шансы научиться находить баланс гораздо больше, нежели в одиночку. Ведь он сможет подсказать, поправить». «Отлично». Гарн тоже принял позу для медитации. «Теперь делай все так же, как делала раньше, а я тебя подстрахую». Я кивнула и закрыла глаза. Сосредоточившись на себе, я проделала все в точности, как на занятии с Хеликом. Вскоре мне удалось поймать нужное состояние, и я почувствовала, как во мне рождается свет. Вот плотный сгусток энергии надежно обосновался в моей груди в районе солнечного сплетения. Я протянула руку и дотронулась. Свет окутал мою руку, и я уже хотела выпустить его наружу, как меня остановил Гарн. «Не спеши, оставь его внутри», — сказал он. Я попыталась слить свет с руки, но он не желал с ней расставаться. «Не получается», — пожаловалась я. «Не дергай, просто пусть останется внутри», — Гарн говорил так, словно я знаю все нюансы. Я снова попыталась собрать свет обратно в комок, но он упорно не желал мне подчиняться. «Не могу». «Сейчас помогу», — сказал Гарн, и я почувствовала прикосновение извне. Это не было прикосновение плоти. Это было нечто незримое, но вместе с тем ощутимое, и оно обладало волей. Нечто скользнуло по поверхности моего света и в следующее мгновение он плавно перетек обратно в солнечное сплетение, собрался в сгусток и застыл. От неожиданности я выпала из транса. «Что это?» — не выдержала я. «А теперь давай снова», — сказал Гарн, проигнорировав мой вопрос. «Но на сей раз, когда дотронешься, будь с ним на равных». Мои брови взметнулись вверх. «Как это?» — не поняла я. «Ты должна раскрыть себя», — пояснил Гарн. «Раскрыть душу. Ведь что есть свет? Свет — это проявление нашего потаенного, то есть энергия нашей души. Чем глубже потаенная, тем ярче свет, тем сильнее его мощь. То есть, чем поверхностнее человек, тем слабее свет», — уточнила я. «Точно», — радостно подтвердил Гарн. «Ага, понятно». Гарн глубоко вздохнул, возвращая концентрацию. «Давай сначала». Я снова закрыла глаза и вернулась в медитацию. На сей раз достигнуть нужного состояния у меня получилось гораздо быстрее, а дальше... «Не бойся», — сказал Гарн. «Позволь свету узнать тебя». Я протянула руку и осторожно кончиками пальцев дотронулась до сгустка. Его поверхность заколебалась, и я увидела, что она движется в такт моему сердцебиению. Подождав, когда он успокоится, осторожно накрыла его ладонью, ощутив приятное щекочущее тепло, а в следующее мгновение руку обдала жаром. Я охнула и инстинктивно отдернула ладонь. «Успокой его», — приказал Гарн. Я снова протянула руку, но на полпути остановилась в нерешительности. Слишком хорошо отложилась в памяти обжигающая вспышка. «Успокой», — повторил Гарн настойчиво. Я придвинула руку к сгустку энергии, но стоило мне ее приблизить, как от света снова стал исходить жар. Причем я его чувствовала уже не только на руке. Я попыталась успокоить энергию, но у меня не получалось. Свет не желал успокаиваться. Он, как капризный ребенок, протестовал против навязываемой ему дисциплины. Я предпринимала попытки одну за другой, и все они терпели неудачу. Я разволновалась, дыхание сбилось, но концентрацию я не потеряла. Отодвинув руку, я сделала несколько глубоких вдохов, восстанавливая дыхание, и снова потянулась вперед, мысленно обращаясь к свету. «Успокойся, я тебе не враг». К моему удивлению, это подействовало. Жар уменьшился и вскоре сошел на нет. Я придвинула руку ближе, и свет потянулся ко мне. Он легонько коснулся моих пальцев, и его прикосновение было прохладным. Удивившись, я окунула руку внутрь сияния и тут же ощутила, как энергия разливается, сначала по кисти, затем она поднялась до локтя и застыла в ожидании. Я попыталась слить свет, и у меня получилось. Окрыленная своим успехом, я снова одела энергию на руку и выпустила свет наружу. Как и в прошлый раз, он завис над моей ладонью, но теперь я ощущала не тепло, исходящее от сгустка, а покалывающий холодок. Я открыла глаза и посмотрела на руку. Светящийся шар размером чуть больше теннисного мяча витал в воздухе в паре сантиметров от моей ладони и искрил, словно шаровая молния. Гарн сидел и, затаив дыхание, смотрел на мой свет, и в глазах его было изумление и благоговение. «Такого я еще никогда не видел», — выдохнул он, поймав на себе мой взгляд. «Это же как минимум 12-й разряд». «Прости?» — не поняла я. «Интенсивность», — Гарн кивнул в сторону шара. «Если ты сейчас в состоянии такое выдавать, то когда полностью освоишь, сможешь создавать свет разряда магнафулгур». «Магнафулгур», латынь. Дословно «великая молния», обозначение категории уровня силы магии. «Магна фулгур?» «Да». Гарн снова уставился на свет. «А ну-ка попробуй что-нибудь. Первое, что на ум придет». Я воззрилась на шар и представила виденную некогда мной в одном фантастическом фильме картинку. Шар дрогнул, стал расширяться, и внутри него рождалось мое видение. Достигнув размера футбольного мяча, шар остановился и стал прозрачным. Я запустила туда эфир, и мой микрокосмос ожил. Гарн пришел в полный восторг. «Ну ты даешь!» — выдохнул он с восхищением. Я улыбнулась. Было приятно услышать похвалу в свой адрес. А еще мне понравилось, что я произвела на парня впечатление. Гарн еще какое-то время смотрел внутрь созданного мной мира, а потом вдруг спохватился. «Ты чувствуешь? Чувствуешь, да?» «Что чувствую?» — не поняла я. «Ты балансируешь», — сказал парень и просиял широкой улыбкой. «Ты держишь баланс». На секунду я погрузилась в себя, осознавая, что сейчас ощущаю себя немного иначе, чем когда вызвала свет с Хеликом. Этой секунды хватило, чтобы я потеряла концентрацию, и мое видение рассыпалось тучей золотых искр. «Ах!» — я была раздосадована. «Я сбилась». «Не страшно», — успокоил меня Гарн. «В первый раз все сбиваются». «Но это...» — он сделал объемлющий жест рукой, имея в виду исчезнувший шар. «Это просто немыслимо. Как у тебя так быстро получилось? Но ведь ты сам говорил, это несложно», — пожала я плечами. «Несложно», — согласился парень. «Но, Карас, побери, 12-й разряд. Такой интенсивности достигают только к концу обучения. Да и то далеко не всегда». «А у тебя какой разряд?» — поинтересовалась я. 11-й. Нехотя сознался Гарн, скривившись. «С натяжкой. Я эфирник», — он пожал плечами. «Работать с эфиром у меня лучше получается». Парень усмехнулся. «Я думала, свет и эфир неотделимы», — удивилась я. «Да, но работая с эфиром, большой интенсивности не нужно». Он смущенно улыбнулся. В воздухе повисла пауза. Мы сидели друг напротив друга и смотрели глаза в глаза. Не знаю, что было в моем взгляде, а у Гарна он был задумчивым и немного отрешенным, словно его затянуло в ретроспективу. Я же чувствовала себя уставшей, но не настолько, как после занятия с Хеликом. И еще меня наполняла радость. Я все же смогла обрести баланс. Правда, сама не знаю, как это получилось. Интересно, а смогу ли я это повторить самостоятельно? Неожиданно я вспомнила о времени, и судорожно подхватилась. «Что?» Гарн был в недоумении. «Мне пора возвращаться на пары», — сказала я. «В отличие от некоторых, у меня их сегодня 6». «Понятно». Гарн поднялся на ноги и вскинул руку приглашающим жестом. «Идем». Вернувшись в университет, я помчалась в учебный корпус к лекционным аудиториям. Как бы я ни спешила, все равно опоздала на 2 минуты. Мастер Леони одарила меня недовольным взглядом, но вслух ничего не сказала, продолжив вещать. И на том спасибо, что не стала отчитывать перед всей аудиторией. Быстренько устроившись с краю на первом ряду, я вытащила тетрадь и, отступив несколько строк, чтобы потом дописать пропущенное мной начало, погрузилась в конспектирование. После занятий я забежала к себе переодеться. Выходя из комнаты, наткнулась на Лисси. «Привет», — поздоровалась она. «Привет», — ответила я. «Куда бежишь?» «На ужин. А потом к мастеру Хелику, на занятия», — пожала плечами девушка. «Я тоже», — ответила я несколько ошеломленно. «Может, это общее занятие?» — предположила Лисси. «Он же говорил, что будут общие занятия». «Возможно», — согласилась я. И мы как по команде повернулись и отправились в столовую. Народа было много, но, несмотря на это, нам с Лисси удалось найти отдельный стол. Ужинали в полном молчании. Ребят не было видно. Впрочем, меня сейчас это вполне устраивало. Пока расправлялась с отбивной, я все думала о том, что было в саду. Как Гарну так быстро и легко удалось научить меня балансу? Либо в нем глубоко спрятан отменный педагог, либо он гораздо более неординарная личность, чем мне казалось. Странно. Но кажется, я все больше проникаюсь к нему симпатией. С момента, как он решил заделаться моим другом, он продолжает меня удивлять, обнаруживая качества, о наличии в нем которых я даже не помыслила бы. В лабораторию мы с Лисси пришли первыми. Мастер Хелик сидел за преподавательским столом и проверял работы. Услышав нас, он поднял голову и, кивнув в ответ на наше приветствие, вернулся к своему занятию. Второй пришла знакомая Сефиек. Я выяснила, что ее зовут Пиранта и что она принадлежит к расе Килиян. От людей они внешне ничем не отличались, существовали лишь физиологические особенности, которые не позволяли им вступать в интимные отношения с другими расами. Коротко поздоровавшись, кальянка заняла место за соседней с нами партой. Похоже, наше с Лиси присутствие ее нисколько не удивило. Последней явилась девица, фыркнувшая на меня на первом занятии. Как оказалось, она училась на четвертом курсе факультета общего назначения. Как правило, выпускники этого факультета потом работали сметчиками в службах снабжения, логистики и прочих сопутствующих отделах. Кем именно придется работать после выпуска, студенты узнавали практически непосредственно перед вручением дипломов. Вообще вся эта система очень сильно смахивала на старое доброе распределение по окончании вузов в советские времена с небольшой лишь оговоркой. Будущую профессию определял простейший тест. Мы, профильники, такого счастья были лишены, чем и были довольны. Войдя в кабинет, девица окинула собравшихся презрительным взглядом, поморщилась, словно от зубной боли, и продефилировала к задним партам. Мастер Хелик оторвался от проверки, встал, обошел стол и остановился прямо перед нами. «Сегодня будем отрабатывать общий выход», — изрек он без лишних предисловий. «Цель данного действа — дать общее представление о вас, но также закладывается основа представления вас каждой в отдельности. Прошу». Хелик приглашающим жестом указал нам выйти к доске. «Концепция проста», — продолжил он, когда мы выстроились в линию и замерли в ожидании дальнейших наставлений. «Вы должны преподнести себя, не выделяясь из общей массы». При этих словах девица закатила глаза и шумно выдохнула, но акцентируя внимание на себе. Хелик обвел нас глазами, задержав на каждый взгляд на несколько секунд. Когда он остановился на мне, я невольно смутилась и поспешно кивнула в знак того, что мне все понятно, хотя ничего понятно не было. «Хорошо», — сказал Хелик, — «это поняли. Теперь о финальном аккорде. В конце все конкурсантки должны образовать единое кольцо и создать общую сферу». Общая сфера? Это как? Суть в том, что каждая из вас должна влить часть своего света в общую сферу, и все вместе вы должны удержать ее в течение не менее 20 секунд, пояснил Хелик. Вы должны действовать как единый организм, должны балансировать, страховать друг друга. Если одна из вас хоть на долю секунды нарушит баланс, все рухнет. Чем дольше вы держите сферу, тем сильнее эффект. Теперь давайте попробуем. Он жестом приказал нам образовать круг. Мы повиновались. При этом Фифа, так я прозвала про себя четверокурсницу, оказалась аккуратно против меня. Сие обстоятельства ее крайне не устраивало, и она то и дело бросала на меня испепеляющие взгляды. Мне было дискомфортно, и я откровенно не понимала, чем так ей насолила. В круг между Фифой и Кальянкой втиснулся Хелик. «Смотрите внимательно!» Он поднял руку раскрытой ладонью вверх. «Я начну». В первое мгновение я ничего не увидела, но потом заметила, как по пальцам Хелика струится прозрачный поток и, срываясь с кончиков пальцев, устремляется вверх, собираясь в сгусток чуть выше наших голов. «Теперь давайте по очереди». «Только осторожно», — сказал Хелик. «Госпожа Румамум». При звуке своего имени Кальянка вздрогнула. «Начинайте», — скомандовал преподаватель. Кальянка подняла руку и направила ладонь вверх. Через несколько секунд энергия заструилась по ее пальцам. «Поднимайте и аккуратно вливайте в мой поток», — сказал Хелик. Девушка слегка напряглась, и поток энергии урывками стал продвигаться вперед и вверх в направлении сгустка, образованного мастером. Когда энергия Кальянки коснулась сгустка, она вздрогнула и потеряла концентрацию, но быстро собралась и снова направила поток к цели. Вторая попытка оказалась успешной, и две энергии слились воедино, заставив сгусток немного увеличиться в объеме. Удостоверившись, что все нормально, Хелик скомандовал. «Госпожа Тамила». Фифа тут же выпятила грудь и вскинула руку. Я видела, как поток заструился по ее ладони, перетекая на пальцы с неимоверно ярким маникюром. Ей удалось присоединить свою энергию с первой попытки. «Госпожа Панова», — изрек Хелик, Я коротко взглянула на преподавателя и, кивнув в знак согласия, обратилась к сфере. Подняв руку, я направила энергию в кисть, затем раскрыла ладонь и аккуратно послала поток навстречу сгустку. Как только энергия лизнула поверхность сферы, я осторожно пустила ее внутрь, смешивая с другими энергиями, чувствуя, как они отзываются резонансом внутри меня. Сфера слегка запульсировала, двигаясь в такт биению моего сердца, и расширилась так, что оболочка натянулась и перелилась радугой, обозначив окончание метаморфозы. Я опустила глаза и поймала на себе два взгляда — изумленный Хелика и раздраженный Фифы. «Госпожа Лиман, давайте», — произнес Хелик спустя несколько долгих секунд. Лисси сделала глубокий вдох, придавая себе уверенности, и подняла руку. Влить свою энергию в общую сферу у нее получилось с первой попытки, но сделала она это очень медленно, так что Фифа едва сдерживала недовольство. «Теперь старайтесь держать сферу», — сказал Хелик, — «как можно дольше». В следующее мгновение я почувствовала, как одна из энергий постепенно стала уходить из сферы и сгусток опасно качнулся. Я инстинктивно подхватила его, заполнив образовавшуюся пустоту, и тут же ощутила резкий толчок. Кто-то попытался сбить меня. Давление опасно нарастало, и тут я ощутила, что еще одна энергия ослабевает. Я инстинктивно ухватилась за утекающий поток и потянула его на себя, возвращая обратно в сферу, попутно стараясь противостоять напору. Все это произошло в какие-то доли секунды. Хелик, наблюдавший за нашими действиями, хмурился. Я видела, как подрагивают его руки от волнения. Я посмотрела на висящий над нашими головами прозрачный шар, поверхность которого время от времени переливалась радужным сиянием, а внутри роились золотистые искорки. «Убирайте!» — услышала я напряженный голос мастера. И тут произошло то, чего я не ожидала. Одна из энергий, наполнявших сферу, резко ушла. Фифа выдернула свой поток. Оставшиеся потоки тут же хлынули на освободившееся место, нарушая без того хрупкое равновесие. Свет опасно дернулся, лишаясь стабильности. Я снова инстинктивно потянулась, чтобы удержать равновесие, и тут же ощутила, как чужая энергия подхватила его и стабилизировала потоки. Краем глаза отметила едва заметное движение мастера Хелика, его сжатые челюсти, и поняла, что это он подстраховал нас. Далее Лисси и Калиянка по команде мастера вывели свои потоки из сферы. Потом я, и мастер Хелик развеял сферу. Закрыв глаза, я глубоко вздохнула. «Плохо. Очень опрометчиво с вашей стороны, госпожа Томила», — услышала я недовольный голос преподавателя. Открыв глаза, увидела обиженно поджатые губы Фифы, стоявшей с опущенной головой под строгим взглядом Хелика. «Своим поспешным действием вы могли вызвать коллапс», — продолжал распекать тот нерадивую ученицу. «Вам прекрасно известно, чем это чревато». «Да, мастер Хелик», — промямлила та. «Простите». «Непозволительная ошибка. Это касается всех». Хелик обвел нас требовательным взглядом. «Будьте предельно внимательны и осторожны. Повторим сначала». И мы начали по новой. Во второй раз у нас получилось лучше. И на сей раз начинала сферу Калиянка, а заканчивала Фифа. Мастер Хелик снова нас подстраховывал. Мы аккуратно соединили свои потоки и также аккуратно их разъединили. И так еще три раза. На последней попытке Хелик уже не участвовал в создании сферы, только наблюдал. «Что ж, молодцы!» — похвалил нас мастер. «На сегодня закончили. Можете быть свободны». Я открыла глаза и увидела, как Фифа буквально вылетела из помещения. Калиянка забрала свою сумку и, попрощавшись, устало поплелась следом. Мы с Лисси последовали ее примеру, но Хелик меня остановил. «Госпожа Панова, задержитесь». Мы с Лисси переглянулись. «Я тебя подожду», — сказала она. «Не надо. Иди отдыхай», — ответила я, понимая, что это надолго. «Ладно», — отозвалась Лисси. «Тогда пока». Я проводила ее взглядом, и когда дверь за девушкой закрылась, повернулась к Хелику. Тот сидел на краю стола, уперев руки в крышку, и буравил меня взглядом. Я немного смутилась, но, памятуя о первом занятии, когда он напугал меня, быстро взяла себя в руки и постаралась придать уверенный вид, пожалев о своей опрометчивости. Надо было все же попросить Лисси подождать. Так мы стояли и смотрели друг на друга довольно долго. Потом Хелик вздохнул и тихо произнес. «Анжела, я так понимаю, вы уже это делали?» Вопрос прозвучал как утверждение. «Что делала?» — не поняла я. «Я имею в виду создание общей сферы». «Нет». Хелик прищурил глаза и чуть наклонил голову, словно раздумывая, потом сказал. «Можете идти». «До свидания, мастер Хелик», — проговорила я и поспешила убраться из лаборатории. Шла на автопилоте, очнулась только когда оказалась в общей гостиной. Здесь было немноголюдно. Три небольшие группки сидели и стояли в разных ее концах и переговаривались между собой. Еще три человека сидели на диване с книгами в руках. Один сидел на подоконнике и смотрел в окно. И отдельно, расположившись на диване, сидел Сари и смотрел в точку перед собой. Секунду поразмыслив и решив, что разговаривать с кем-либо у меня нет никакого желания, я направилась к выходу в женское крыло. Оказавшись в своей комнате, я устало плюхнулась на кровать, закрыла глаза и тут же почувствовала, как по телу пробегает волна приятного расслабления. Мысли сами собой улетучились, и уже через минуту я погрузилась в глубокий сон.